и у меня не хватит решимости убрать приказ отторжения, когда накатит огненный вал. Дурацкая идея. А да, я прекрасно отдавал себе в этом отчет, а потому терзался сомнениями. Но сколько ни ломал голову на сей счет, так и не нашел причин, по которым врач захотел бы сыграть со мной эдакую злую шутку. По всему выходило, что я и вправду ему нужен. Чертовски хотелось в это верить, и я верил, но, как сказал покойничек Бажен, верить и знать – это разные вещи. Нет, в иной ситуации мог бы и обратиться за советом к соседу, да только сейчас голова была занята совсем другим. Я думал, как бы не дать конопатому огневику спалить себя до углей, думал и кроме прямого силового противостояния вариантов не находил. А Перестарок точно опытнее и сильней, столько лет упражняется, да и не стал бы Лучезар на пустом месте панику разводить. Значит, могу и не выдержать. Сосед, окликнул я первого, когда нам принесли обед. Как победить огневика, который сильно жжет, но долго запрягает? Ударить первым, последовал банальный ответ. Мне нельзя бить, отмахнулся я, могу использовать лишь приказ отторжения. Тем более, недобро усмехнулся первый. Подвоха он ждать не будет. Бей первым. Я раздраженно поморщился. Седой старикан не показался человеком, который бросает слова на ветер. Нарушу правила, придется лихо. Да врача могут и не донести. Или донести не в том состоянии, чтобы тот взялся перекраивать лицо. Я прикоснулся пальцами к своей опухшей физиономии и тихонько ругнулся. Черти драные. Ну что за напасть, должен быть другой способ, упрямо произнес я. Давай, пошевели мозгами, если меня поджарит, кто будет промерить приют, сказал и сообразил, что делать это продолжат те, кто придет мне на смену, как и прежде считали шаги мои предшественники. Толку от тебя как с козла молока, буркнул первый и нервно потер вновь выползший из-под рукава на кисть краешек татуировки. Мне нужно направление на источник. О, создатель, хотя бы на парочку якорей. Он вздохнул. А с огневиками совет может быть только один. Бей первым или беги. Может и унесешь ноги. Но нет, бежать было некуда. Когда вывели во двор, я обнаружил, что поглядеть на упражнение второй полудюжины огневиков собрались едва ли не все свободные от занятий воспитанники. Более того, грядущая прожарка учебного пособия заинтересовала и немалое число наставников. Среди них обнаружился Играй, а вот его ассистента нигде видно не было. Я бы точно струхнул и запаниковал, не доведись в свое время драться при всем честном народе с чумазым. Тогда тоже все было против меня, но выкрутился, даст царь небесный, не сгину и сегодня. Неофиты-огневики уже выстроились, и вторым в шеренге стоял конопатый приятель Левода. Перехватив мой взгляд, Перестарок чиркнул поперек горла ногтем большого пальца, я в ответ похлопал себя по бедру. У молодчика чуть дым из ушей не повалил. К слову, в нынешней полудюжине воспитанников конопатый оказался самым старшим, остальным было лет по 15 самые большие, ну а первым выпало отрабатывать приказ и вовсе откровенному сопляку. Наставник дал отмашку, и тотчас взревело пламя, на меня покатил огненный вал, едва удалось притормозить его в сажении от себя. Только именно что, лишь притормозить. Сколько ни усиливал приказ отторжения, пламя продолжало надвигаться медленно и неотвратимо. Азартные выкрики сменились восторженным гомоном, это и заставило собраться, сгореть на потеху толпе, ну уж нет, только не сегодня, только не сейчас. В лицо повеяло лютым жаром, я полной грудью вдохнул небесную силу, будто жидкое пламя в себя втянул, и тотчас шатнулся вперед, вытолкнул всю набранную энергию разом. Легкие и руки обожгло невыносимой болью, но даже так клубы огня качнулись прочь, вмиг отодвинулись на добрый аршин. Зрители разочарованно загалдели, а я напрягся и, переборов кашель, опять потянул в себя небесную силу, только теперь уже всем телом. Заодно влил в приказ все то, что не сумел выплеснуть из себя прежде, и за счет этого вновь переборол напор неофита. Стена пламени еще немного отступила, и кто-то презрительно засвистел. Юнец окончательно растерялся и позволил себя продавить. Ну а затем песочные часы опустили, и раскрасневшийся паренек вернулся в строй. Я скрипнул зубами и потряс обожженными руками. Обшлага робы дымились, на ладонях вздулись волдыри. Твари, ненавижу, следующий. Скомандовал явственно разочарованный исходом поединка наставник огневиков и перевернул песочные часы. Вперед немедленно выдвинулся конопатый, и шум голосов как отрезало. Дружочек Овода обманчиво плавным движением поднял на уровень груди сразу обе руки, и я загодя сформировал приказ отторжения. Воздух перед огневиком засиял, как тогда в казематах, а миг спустя собранная в одном месте энергия заклубилась и вскипела, готовая обернуться всепожирающим огнем. Отгородиться от столь мощного выплеска не получится при всем желании, я понял это в один миг и потому не стал дожидаться атаки и сам толкнулся отторжением вперед. Пламенный сгусток еще только-только расцветал оранжевыми языками, конопатый перестарок всецело сосредоточился на подпитке своего приказа, и мой ход оказался для него полнейшей неожиданностью. Заготовку жгучих чар снесло на ее создателя, тот вспыхнул как спичка. Пуф, и неофит в одно мгновение оказался объят пламенем, замахал руками и рухнул на песок, принялся кататься по нему в тщетной попытке потушить одежду и волосы. Я напрягся в ожидании неминуемой расплаты, но седовласый наставник огневиков на меня даже не взглянул. Под восторженные вопли зрителей он погасил охватившее перестарка пламя и раздраженно процедил. Бестолочь, сгореть конопатый не успел, отделался ожогами рук и лица, да еще полностью лишился волос. Ну и одежка превратилась в опаленные лохмотья. Нарушение правил, хрипло каркнул он, так нечестно. Однокашники определенно не жаловали перестарка, шуточки и оскорбления посыпались буквально со всех сторон. Отмел его претензию и наставник. «Какое нарушение, дурень, твою заготовку отторжением снесли», заявил он, призвал зрителей к порядку и повысил голос. «Внешнее накопление энергии чрезвычайно опасно и для куда более опытных тайнознацев. Я предупреждал об этом неоднократно. Скройся с глаз моих, бездарь». Следующий, третий в шеренге воспитанников с готовностью сделал шаг вперед. Кудрявый парнишка улыбнулся и разом накатил страх, не страх даже, а чистый ужас. Захотелось отгородиться отторжением и отбиваться до конца, но я совладал с паникой и, когда вспыхнуло оранжевое марево, защитный приказ усиливать не стал. Горю, черти драные, горю. Очнулся в полнейшем мраке, еще и пошевелить не получилось ни рукой, ни ногой. Впрочем, сразу сообразил, что попросту притянут ремнями к хирургическому столу, а вот темнота. Попытался открыть глаза и не смог, не сумел и разомкнуть запекшихся губ, но боли не было, это подарило надежду на лучшее. «Да как долго?» – послышался вдруг сквозь звон в ушах возмущенный голос приютского врача. Ему лицо до костей сожгли, к черту лицо, рыкнул в ответ заруба, просто поставь его на ноги, а глаза тоже, к черту, насмешливо фыркнул Грай. Или зрение ему не восстанавливать, магические ожоги не чета обычным. Месяц на лечение закладывай смело, сам же знаешь, что выпускные испытания на носу, со дня на день покупатели съезжаться начнут, нам воспитанников натаскивать надо, и не через месяц, а прямо сейчас, ничем не могу помочь, чудеса творить не обучен. Ответом стал топот шагов и грохот захлопнувшейся двери. Не дергайся, послышался насмешливый голос Лучезара, не так уж сильно тебя и поджарили, и с глазами тоже полный порядок, просто веки обгорели, добавил его наставник. Ну-с, приступим. В нос ударил какой-то незнакомый запах, неприятный и резкий, а дальше сознание рухнуло в бездну. Падение могло длиться и миг, и целую вечность, но в итоге я со всего маху грянул с небес на грешную землю, а следом на меня навалилась невыразимая тяжесть бытия. Лежу на спине и на все том же хирургическом столе, а надо мной медленно-медленно затухает сияние алхимических светильников. Сияние, да, черти драные. Да, снова вижу, но попытался пошевелиться и не смог. Не суетись, потребовал Лучезар, сейчас ремни расстегну. И он расстегнул, да, но только я перевернулся на бок, и тут же помутилось в глазах, закружилась голова, накатила тошнота. Проглоти, запей. Дрожащей от слабости рукой я принял алхимическую пилюлю и отправил ее в рот, затем поднес к губам оловянную кружку и надолго к ней приложился. Холодный напиток провалился внутрь освежающей волной. Сразу стало легче дышать, двигаться, жить, и соображать тоже, не без этого. Я опомнился и спешно ощупал лицо, с тем был вроде бы полный порядок, не обманули, пообещали и сделали, только бы не превратили в какого-нибудь урода. Подумалось мне, и мысль эта пробежалась по спине неприятным холодком. Я сполз с хирургического стола, оттолкнул руку Лучезара и на негнущихся ногах двинулся к зеркалу. И нет, в урода меня не превратили, скорее даже наоборот. Похорошел, стал кем-то другим и одновременно остался самим собой. Поначалу и вовсе не сумел сообразить, что именно изменилось, стоял и глядел на столь знакомое и вместе с тем чужое отражение, всматривался в ставшие чуть более тонкими и волевыми черты, а потом накатило, и будто мозаика сложилась. И вот уже не я в зеркало пялюсь, совсем-совсем не я. Лицо этого юноши было заметно суше, резче и жестче, благородней. Челюсти, губы, уже, нос, ровнее и прямее, а глаза чуток запали вглубь черепа. Вроде бы не так уж и много изменений случилось, да и поправил приютский врач сущие мелочи, но вместо себя я вдруг узнал в отражении кое-кого другого. Повернул голову и уставился на Лучезара. Ба, одно лицо, но нет, конечно же, нет. Мы отнюдь не стали братьями-близнецами и даже просто братьями, просто теперь нас легко мог спутать малознакомый человек. Ты, прохрипел я и закашлялся. Грай тут же оказался рядом и протянул кружку. Допей, я, вздернул нос Лучезар и самодовольно улыбнулся. Всякое сходство в раз растаяло, будто не бывало. Улыбка у него оказалась неприятной, улыбался он, кривя уголки губ вниз. «Мы не похожи», — заявил я, и голос опять же оказался чужим. Точнее, тоже не совсем моим. «Что за черт?» — спросил, прижав ладонь к горлу. Врач верно оценил жест и с улыбкой пояснил. Пришлось немного подрезать голосовые связки. Я какое-то время бездумно глядел на него и просто дышал, затем покачал головой. «Ерунда какая-то, меня с ним не спутают». «Ошибаешься», — заявил в ответ Грай. «Отрастут волосы и брови, никто и не заподозрит подмены. Нужно будет только перенять пластику тела и манеру говорить. Волосы у меня, покуда не сгорели, были столь же светлыми, как у Лучезара, только тускло-серыми, без всякого серебристого отлива. С глазами дело обстояло ровно так же. Зелени в моих уже почти не осталось, они давно сделались беловато-серыми, но им определенно не доставало металлического отблеска. Я покачал головой. «Не выгорит, не твоя забота», — резко бросил Лучезар. Врач укоризненно покачал указательным пальцем. Лучезар давно уже не посещает занятия и не общается с наставниками и другими воспитанниками, пояснил он мне, а с некоторых пор начал скрывать лицо под капюшоном и намеренно сутулился, поэтому на разницу в росте никто внимания не обратит. Сложение у вас одинаковое, вы оба тонки в кости. Кисти сухие, пальцы длинные, нужно будет лишь аккуратно подстричь ногти, а лицами вы теперь схожи как братья. Даже я при плохом освещении могу вас спутать. Его ассистент фыркнул. Послал царь небесный родственничка. Я ощутил внезапную слабость, доковылял до табурета и плюхнулся на него. Но зачем, к чему городить такой огород, не проще ли пройти ритуал очищения самому? Значит, не проще, выдал в ответ молодой человек и надменно выпятил подбородок. А вот Грай вновь снизошел до пояснений. Лучезар не способен пройти очищение, заявил он и как-то очень уж фамильярно потрепал ассистента по волосам. Такое случается. Кому-то и вовсе приходится жить в приюте до конца своих дней. Юнец нервно передернул плечами. «Не мой случай, не твой», — подтвердил приютский врач. «Но твой потенциал в этой дыре попросту не раскрыть». Он вздохнул и обратился ко мне. «Мой контракт со школой огненного репья заканчивается через месяц. Я уже получил назначение во внутренние земли, а одному Лучезару здесь ничего хорошего не светит. Среди перестарков хватает всякого отребья. Да что говорить, ты и сам уже свел знакомство с Оводом и его конопатым дружком. Нет, Лучезару без меня тут долго не протянуть». Я припомнил, как ассистент врача поквитался с Оводом за подножку, и кивнул, соглашаясь со словами собеседника. «И вправду не протянет, хлипковат. И в чем тогда смысл подмены?» — спросил я, пытаясь собраться с мыслями. Врач пожал плечами. «Для всех Лучезар уедет в школу огненного репья, а я выхожу тебя, выкуплю у приюта и увезу с собой. Вы поменяетесь местами». «А так можно?» — округлил я глаза. «Выкупить человека у приюта, воспитанника неофита? Нет, иначе бы это все предельно упростило», — с обреченным вздохом признал Грай. «Но ты не значишься в реестре приюта, ты даже не в розыске. Если выкинуть писульку охотника на воров, то с заключением магистра алхимии и моим собственным суждением получится оформить Лучезара на новом месте без малейшего труда. Не придется даже тратиться на взятки». Я медленно кивнул, но и так едва не чебурахнулся с табурета, когда вдруг неожиданно сильно качнулась вперед голова. Совладал с дурнотой и спросил: «А я вообще способен пройти ритуал очищения?» «Пока еще нет», — спокойно признал приютский врач. «Но у тебя есть на подготовку чуть больше месяца. Закалку тела ты уже начал, нужно просто довести ее до ума и укрепить дух. Условия я обеспечу, остальное зависит только от тебя, только от меня. Все всегда зависит только от меня. Увы, это самое все неизменно определял кто-то другой. Лука, гора на 8-й, теперь вот, приютский врач, достала. Надоело играть по чужим правилам чужими крапленными картами. Но трепыхаться я не стал. Глупо трепыхаться, когда на кону твоя жизнь. В конце концов, пройти ритуал очищения и помахать всем здешним уродам ручкой – это именно то, чего я хочу. Ради такого стоит и напрячься. «И что теперь?» – спросил я, облизнув пересохшие губы. Врач вытянул из-под белого халата серебряную луковицу карманных часов и отщелкнул крышку. «Сейчас отдыхай», – решил он, – «а завтра с утра займемся твоим обучением». Я попытался встать с табурета, но тут же плюхнулся обратно, когда подогнулись колени. Тогда, пережидая головокружение, часто-часто задышал, немного очухался и уточнил. «Нужно будет закалить тело и укрепить дух, это все», – Грай указал на ассистента. «Понаблюдаешь за Лучезаром, попробуешь двигаться так же и отработаешь несколько характерных жестов. И самое главное, во что бы то ни стало придется перенять выговор». Тяжкий вздох не вырвался у меня лишь по той простой причине, что всего так и ломало, да и смысла не видел впустую воздух сотрясать. А так бы высказался, да, доводилось общаться с балаганщиками, прекрасно отдавал себе отчет, сколько сил и времени уходит на то, чтобы вжиться в новую роль у театральных фигляров. Впрочем, это оказалось далеко не все. Еще продолжай формировать меридиан в правой руке и учись стягивать энергию к солнечному сплетению. Влез в разговор Лучезар. Собирай силу и удерживай на протяжении 10 счетов, иначе атрибут не принять. 10 счетов да у меня и после двух ударов сердца голова едва не взрывалась. Впрочем, нахмурился я совсем по иной причине. Загибая пальцы, перечислил про себя осознать, ощутить, прикоснуться, приказать, закалить тело, укрепить дух, приплюсовал к этому ритуал очищения и возмутился. Какой еще атрибут? Нет у неофитов ничего такого. Еще как есть. Ухмыльнулся Лучезар, поднял руку и ту окутало серебристое пламя. Почему, думаешь, меня сразу после очищения в школу огненного репья взять готовы? Даже выпускные испытания не понадобятся. Я от изумления едва челюсть не уронил. Юнец просто взял и сотворил пламя, нисколько не напрягаясь, буквально по щелчку пальца. Огневики тужились изо всех сил, а он, хоп, и кисть пламенем окутал. Еще и не обжегся при этом. Врач мягко рассмеялся. Атрибуты в самом деле принимаются уже адептами, но это не касается тайнознацев из боярских родов. Он передается им с кровью. Слышал родословный, усмехнулся Лучезар. У меня кругом голова пошла, я во все глаза уставился на юнца и выдохнул. Так ты, ассистент врача дурашливо поклонился. Позволь представиться, Лучезар из семьи Серебряного Всполоха, младшей ветви рода Огненной Длани. Боярин, этот долговязый рохля взаправдошний боярин, и мне придется себя за него выдавать, черти драные, из огня да в полымя. Глава 9. Стало совсем худо, и до того нехорошо было, а тут и вовсе поплохело. Врач неверно оценил реакцию на свои слова, приняв замешательство за недоверие, и пояснил. Лучезар, последний в своей семье, да и отношения со старшей ветвью оставляют желать лучшего. Обстоятельства привели его на задворки Поднебесья, у нас здесь попросту нет доступа к реактивам и практикам, необходимым для раскрытия его потенциала, а без этого ритуал очищения не пройти. Я вытер с лица испарину и уточнил. Неужто старшая ветвь даже в такой малости помощь не хочет? Лучезара так и перекосила. Ты чем слушаешь вообще? Да они меня сюда и спровадили. О семейных дрязгах в боярских родах были наслышаны даже босяки. Я кивнул и подробности выпытывать не стал. Вновь провел ладонью по занемевшему лицу и спросил. Тому, кто выдает себя за боярина или дворянина, полагается колесование или четвертование, это все пережитки прошлого. Беспечно отмахнулся врач. Во внутренних землях риск и вправду был бы слишком велик, но не в этом захолустье. А Лучезар так и вовсе рассмеялся. Не бойся, если напортачишь, до колесования просто не доживешь. Потихоньку удавит, не станут ссор из избы выносить. С этим было не поспорить, но я все же покачал головой. Я чужого не беру. Зарок у меня такой, не могу чужим именем представляться. Врач и его ассистент воззрились на меня в немом изумлении. Ты сейчас серьезно, угрожающе протянул Грай. Пойдешь на попятную из-за какого-то зарока? Не пойду, если он, ткнул я пальцем в Лучезара, даст мне право называться его именем. Да вот еще, рявкнул юнец, не бывать тому, это лишнее, поддержал ассистента врач. Вовсе нет, возразил я же проклят, возьму без спроса чужое. Тут же аукнется. Проклятие именно на это завязано, а с ним шутки плохи.